25. За ужином, рассказывая дяде о новостях, Марина как бы невзначай заметила. По телевизору опять передавали объявление. Ищут свидетелей того происшествия на берегу озера. Видимо, у следствия проблемы. «Какого происшествия?» – уточнил Избудский и прищурился. «Журналистом из Москвы и неизвестной девушкой, похожей на русалку». «Откуда вы знаете?» – не удержалась Марина, но вовремя поправилась. «То есть, почему вы думаете, что она похожа на русалку?» «Ничего я не думаю. Мне Петька Карпачев так сказал. Я ведь позвонил ему тогда. Говорит, у него там вся полиция смеется. Наконец-то русалку изловили, хоть и мертвую». «Нормально», – возмутилась Марина. «Человек умер, а они смеются. По крайней мере, хотя бы выяснили, кто она. Не русалка же в самом деле». Очень удачно, словно ненароком, задав этот важный вопрос, Марина замерла, ожидая дядиной реакции. «Девица не наша, не солнечноводская, это точно. Иначе ее уже опознали бы. А среди приезжих как искать? Если только кто обратится за помощью. Петька говорит, они фотографию девушки показывали во всех гостиницах, частный сектор прочесали, опросили тех, кто сдает жилье курортникам. Никто не признал. На нашем городском канале в криминальной хронике демонстрировали. Впустую. Может, и впрямь русалка. Петька сказал, что она в чешуе была, как рыба. И у парня к одежде чешуйки прилипли. Возможно, это у Петьки шутки такие. Насмехается над стариком». Избудский укоризненно покачал головой и, тяжело вздохнув, добавил. «Хотя у нас всякое может быть». «Но отчего она все-таки умерла?» — потихоньку подталкивала разговор в нужном направлении Марина. «Утонули они оба», — ответил Избудский. «И москвич этот с телевидения, и девушка. Такова основная версия. Хотя на самом деле черт знает, почему они умерли». «Дядя», — укоризненно сказала Марина, — «два человека погибли, а вы поминаете черта». «Нет, это не я. Петька так сказал. Что-то у них там не складывается. Но я понял, что дело он хочет прикрыть. И следователя к этому склоняет. Зачем ему такой скандал? Телевизионщик этот — звезда. Понаедет из Москвы начальство, начнут чинить здесь суд и расправу. Могут из должности погнать за нерасторопность. Так что нет ему резона долгие расследования устраивать. Утонули и все дела». Марина вспомнила то же самое и почти теми же словами говорил ей Вадим. «Сейчас для порядка изобразят кипучую деятельность, пошумят в прессе, Петька пару раз выступит по телевизору, и все, спустят на тормозах. Я все их хитрости отлично понимаю, и Петьку Карпачева знаю, как облупленного». «А на самом деле это могло быть и убийство?» – уточнила Марина. «И Карпачев ваш так считает?» «Мне он этого не говорил, как ты понимаешь. Он вообще-то не должен был со мной обсуждать дела службы. Это ведь так, по-дружески. Но, как я понял, там следствию не все понятно. Только ты, Мариночка, о нашем разговоре помалкивай. Не хочу, чтобы у Петьки неприятности были. Эти двое все равно умерли, а нам тут еще жить, мало ли». Марину немного покоробил этот откровенный житейский цинизм. Но было не до сантиментов. Информация, полученная у дяди, могла оказаться полезной. Во всяком случае, она подтверждала предположения и опасения Боротынского. Серьезно посмотрев на Виктора Федоровича, она сказала: «Даже не сомневайтесь, все останется между нами. Я же понимаю, что вам рассказывают такие вещи хоть и по дружбе, но как государственному лицу. А вовсе не для того, чтобы завтра на городском рынке появились новые слухи». «Какая же ты умница!» – одобрительно загудел Избудский. «Как же я рад, что под конец жизни рядом со мной появился родной человек, на которого можно положиться». Дождавшись, пока дядя отправится в кабинет наверху, Марина взяла ноутбук и устроилась в гостиной, забравшись ногами на диван. Ей предстояло составить досье на человека по имени Феликс Фиш. «Что за странное имя?» – подумала Марина, вводя запрос в строку поиска. «А если о нем вообще ничего нет в сети, тогда как быть? Где взять информацию?» Как выяснилось, боялась она напрасно. Буквально через 5 минут у нее была прямо противоположная проблема. Хватит ли ей времени, чтобы до завтрашнего дня обработать весь объем информации о скандальной и провокационной личности по имени Феликс Фиш? Ближе к ночи, когда совсем стемнело, послышались звуки надвигающейся грозы. Потом в окна сильно забарабанил дождь. Марина вышла на улицу и немного постояла на широком мраморном крыльце. Полюбовавшись молнией и мощным почти тропическим ливнем, она вернулась в уютную гостиную. «Как там Вадим среди этого потопа?» – думала она, забиваясь поглубже в теплое нутро дивана и поеживаясь. «Поможет ему гроза или, наоборот, помешает? Нет, он такой уверенный и ловкий. У него, у нас все получится».